Смысл был понятен. А особливое звучание речи для слушателей его, не знавших, скажем, по-белорусски, как ни странно это сказать, не отдаляло, а делало общее, всепонятнее выраженное в них чувство. Лучшие его песни были смоленские, женские, может быть, петые еще его матерью, как песня о перевозчике-водогребщике, сбереженной им в прекрасных стихах. В белорусской песне «А в поле верба» рассказывалось, как парень, приведший коня на водопой, встретился у воды с девушкой. Он просил ее напоить коня, а она отвечала ему, что ей стюдено стоять босыми ногами в ручье. Парень обещает: «Я куплю парчу, ножки обверчу, я поеду в дальний город». Тут Твардовский на мгновение останавливался и бросал в сторону, в Смоленск, конечно, «Ботики куплю». На это девушка отвечает парню: «Не купляй ты мне, а купи себе. У меня есть батько с маткой, они куплят мне». Твардовскому особенно нравилось это девичье самоотвержение, беззащитная доверчивость чувства, горделивость и простота, с какой девушка дает понять парню, что и она к нему неравнодушна. Но выше всего ставил Твардовский украинскую песню «Летела Зазуля». Он сравнивал ее с сонетами Петрарки, называл вершиной мировой лирики. В этой песне кукующая за домом кукушка напоминает молодой женщине о женатом человеке, которого она на свою беду любит. «Ой, горе мне, горе, що я наробила, казак має жінку, а я полюбила. Казак має жінку, тай діточек двоє, тай діточек двоє, чернявы обоє, тай діточек двоє, чернявы обоє, колеться серденько на четверо моє». И повторяя эту ударную строфу припевом, Твардовский еще ладонью рубил воздух, будто показывал, как разрывается на части любящее сердце. Его и здесь привлекала эта особая верность своему чувству, отсутствие самолюбивого захвата, доброта женской души. В песнях Твардовского была сосредоточенность, сдержанная нежность и вольный размах. Они уносили куда-то в приднепровские степи, в его загорьевское детство, к костру в ночном, к мужицким посиделкам у сметанного стога на покосе, к женским песням, жалобам, дальним отголоскам, летевшим с предвечернего поля. Мужественным темпераментом, волевой энергией голоса Твардовский побеждал унывность напева, или, во всяком случае, никогда ее не подчеркивал. В его напевах отзывалось чувство, наклонное и к горю, и к радости, без той неизбежной тоски плоских равнин, какое приписывают порой русской песне. Но в иных случаях, когда, казалось, рассказ, речитатив уже не может передать захватившего его настроение, он тянул, гудел простой мотив, без конца повторял одну и ту же строфу: «С кем ходила, с кем гуляла, одного тебя люблю». С плавной важностью Твардовский чуть разводил руками, будто объясняя и удивляясь. А потом снова: «С кем ходила, с кем гуляла, одного тебя люблю». Были у него такие народные песни, которые сам он помнил только кусочками, песни-обрубки, без начала и конца, но прекрасные, как осколки античных амфор. Белым снегом замело все пути, гляну-гляну на дорогу, не видать, где пройти. Его песни тосковали, вспоминали былое, пророчили разлуку, утешали в беде, жаловались на скоротечность жизни и обещали верность в любви, предчувствовали утраты и мужественно спорили с судьбой. Он пел много песен редких, но и самые известные, и самые запетые песни звучали у него свежей новизной, может быть, от того, что пение было формой жизни его же собственного поэтического чувства. Пушкинского «Узника» он пел на особый замысловатый мотив, перенятый у отца. Слова там тоже были отчасти самодельные. Так среди мечтаний о воле арестанту вспоминалась родная деревня, и Твардовский прибавлял с голоса отца нечто, чему сам невольно улыбался —